жесткой схватке Мажун сумел попасть локтем в глаз Хуан Саня. Противник в ответ ударил Мажуна в бедро, частично парализовав его ногу. Затем он резко выбросил ногу вперед, целясь Мажуну в пах. Мажун отступил и правой рукой поймал ногу противника. Он хотел левой рукой надавить противнику на колено, не подпуская его ближе, и подсечь его вторую ногу, но поскользнулся, и удар не достиг цели. Хуан Сань незамедлительно согнул ногу в колени и сбоку нанес Мажуну сокрушительный удар по шее. Этот удар считался одним из смертельных боевых приемов. Если б Мажуну не удалось повернуть голову так, что удар отчасти пришелся на челюсть, он бы погиб. Мажун пошатнулся, голова у него кружилась, в глазах заребило. В этот миг он был абсолютно беззащитен перед противником. В старину один великий боец заметил: в бою между соперниками равной силы, веса и техники все решает сила духа. Хотя Хуан Сань и владел техникой боевого искусства, душа у него была низкая и бесчеловечная. Когда Мажун оказался беззащитным, Хуан Сань мог бы избрать любой из 9 смертельных ударов, но низменный инстинкт подсказал ему нанести подлый удар Мажуну в пах. Дважды повторять один и тот же удар — одна из грубейших ошибок в бою. Мажун был настолько ошеломлен, что сделал единственное, что мог в данной ситуации. Он схватил ступню Хуан Саня обеими руками и изо всех сил повернул ее. Хуан Сань издал хриплый вопль. Колено его было вывернуто. Мажун сразу кинулся вперед и, падая на Хуан Саня, уперся коленями ему в живот, и тут он почувствовал, что силы покидают его. Он оставил противника, откинувшись на спину, и начал перекатываться, пока, наконец, не оказался на достаточном расстоянии от кулаков Хуан Саня. Лежа на спине, Мажун сосредоточился и сделал тайные дыхательные упражнения, восстанавливающие кровообращение. Почувствовав, что он приходит в себя, и нервы успокоились, Мажун с трудом поднялся и подошел к Хуан Саню. Его противник делал отчаянные попытки подняться. Мажун нанес ему хорошо рассчитанный удар в челюсть. Голова бандита ударилась о землю. Затем Мажун снял с пояса длинную тонкую цепь, который связывал преступников, и связал Хуан Саню руки за спиной. Подняв кисти его рук как можно ближе к плечам, он петлей закрепил цепь на шею Хуан Саня. Сделай тот малейшую попытку освободиться, тонкая цепь врезалась бы ему в горло. Мажун присел рядом. «Ты чуть не пришил меня, подлец», — сказал он. «А теперь избавь его превосходительство и меня от лишних трудов, сознайся». «Если б не досадная оплошность», — прошипел Хуан Сань, — «ты бы уже сдох, судейский пес». «А признание видны, над ним пускай бьется твой продажный хозяин. Как тебе угодно», — сказал спокойно Мажун. Он зашел в первый попавшийся переулок и начал колотить в дверь ближайшего дома, пока ему не открыл сонный хозяин. Мажун представился и велел ему сбегать за начальником стражи с поручением немедленно явиться на место, прихватив с собой 4 людей и 2 бамбуковых шеста. Потом он вернулся охранять своего пленника, встретившего его градом грязных ругательств. Прибыл начальник стражи со своими людьми. Из бамбуковых шестов сделали носилки для Хуан Саня. Мажун набросил на пленника старый халат, найденный в хижине, и они отправились в суд. Хуан Саня передали главному тюремщику. Мажун распорядился вызвать костоправа, чтобы вправить Хуан Саню колено. Советник Хун сидел с Дао Ганем в канцелярии, поджидая Мажуна. Новость о поимке преступника их сильно обрадовала. Советник сказал с широкой улыбкой: «По такому случаю можно перекусить и пропустить по чарке». Они вдвоем отправились на главную улицу и вошли в ночной трактир.